На столе валялась бумага со штампом бригады. Она взяла лист, окунула перо в чернильницу, протянула Желимеру, который снова обхватил ее и шептал ей на ухо отвратительные слова. — Пишите, пишите, Дон Жорж. На все есть время. — Что писать? — сказал он, машинально беря перо. — Приказываю начальнику гарнизона гвардии освободить немедленно господина Оливье де Пренеста, французского гражданина, взятого в плен 19 февраля текущего года. Отвратительная улыбка кривила губы генерала. Он написал. — Вот, — сказал он, — ты удовлетворена. — А теперь подпись, — сказала Алегрия. Он подписал. — Печать, — сказала она. Рядом с чернильницей стоял мокрый штемпель. Алегрия поставила его на приказ. — Черт возьми! — воскликнул генерал. — Ты так же в курсе военных дел, как любой штабной адъютант. Она спокойно сложила бумагу. Он не терял ее из виду. Он видел, как она положила ее под один из подсвечников и злобно усмехнулся. Она тоже улыбнулась. «Дон Жорж, Дон Жорж, за какого ребенка вы меня принимаете? Вы очень поспешно подписали, дорогой генерал Желимер. Но расстояние между вашей подписью и пламенем камина гораздо более длинное, чем вы предполагаете». А громко она сказала: «Униженно благодарю, ваше превосходительство». «Надеюсь, ты удовлетворена?» — спросил он. Он прижимал ее к себе, тяжело дыша от желания. — Еще не совсем, — сказала она. — Но на этот раз, Дон Жорж, вы будете согласны со мной. Что такое? Есть моменты, в которые очень неприятно, когда тебя беспокоят. Вестовой только что стучался в дверь. И если это будет часто повторяться ночью, то, несмотря на все мое желание доказать вам, что вы имеете дело не с неблагодарной, ты права, — сказал генерал. Он схватил ее на руки, понес к кровати и положил, задернув драпировки алькова. Потом позвонил. Появился испуганный вестовой. Желимер схватил его за плечо. — Слушай, — сказал он, скрежеща зубами, — ты будешь дежурить целую ночь у моих дверей. Если кто-нибудь меня побеспокоит, то если это солдат, он будет сидеть 2 недели в тюрьме. Если же офицер, то 2 недели ареста. Ни под каким видом. Ты меня понял? В 8 часов ты меня разбудишь ни одной минуты раньше. Ясно? Слушаю, ваше превосходительство, — прошептал солдат, одуревший от страха. Желимер резко захлопнул дверь. Потом, сняв тяжелые сапоги, направился к алькову. Свечи в подсвечниках догорели и потухли. Одна из них еще слабо трещала. Комната была освещена только догорающим огнем камина. Алегрия, шатаясь, встала, подошла к камину и посмотрела на часы. 5:30. Она вздрогнула. — А, — прошептала она в ужасе, — я заснула. Она вынула из канделябра целую свечку и зажгла ее. Все подробности вчерашнего вечера предстали перед ней. Алегрия оперлась о стенку. Найдя булавки, она стала приводить в порядок изодранное платье. Капельки пота блестели под мышками, ноги подгибались. А этот Желимер был сильным противником. Она посмотрела в зеркало, потом позвонила. — Ступай, — сказала она несчастному вестовому. — За полковником, начальником гарнизона, чтобы он немедленно явился. Это приказ генерала. Не прошло 5 минут, как явился полковник Сабаль. Он совсем не ложился. Когда он вошел в комнату, Алегрия закрыла за ним дверь. — Ну что? — прошептал он. Алегрия приложила палец к губам. Вынув из-под подсвечника приказ об освобождении, она показала его Сабалю. — Все в порядке? — спросила она. — Все в порядке, — прошептал ошеломленный полковник. — Хорошо, — сказала она. — А теперь идите сюда. Взяв его за руку, она подвела его к алькову. Он задрожал. — Тише, произнес он сурово, — тише, не надо его будить. — Вы можете говорить громче, полковник Сабаль. Она говорила совсем громко. Сабаль наклонился над кроватью. — Что? — прошептал он. — Что я? И он в ужасе закричал. Держа в руках свечку, бледная Аллегрия улыбалась. Кухонного ножа не было на столе. Сабалю сделалось дурно. Он упал на колени, уткнувшись головой в измятую постель. Но он все-таки пересилил себя, встал и направился к Аллегрии. — Негодяйка! — молодая женщина схватила его за руку. — Еще один такой вопль! — прошептала она. — И маленький Рамир погиб. Полковник паник. — Негодяйка! — повторил он еще раз, но уже тихо.